«Товарищи!» – быстро поднялся на стул Васютин. «Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культ-агитпросвета». Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики. «Желаем! Толкуй по хрещенному по-русски!» «Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной. Автора! Автора!» И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным. Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал. Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился. «Товарищ Мохов, как вам не стыдно? Вас вызывает публика, слышите? Ну, пойдемте скорее». Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз. А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал. «Товарищи, у вас теперь свой народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да, конечно же, бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот перед вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались. Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов!» «Браво! Браво!» – захлопал Васютин в ладоши. За ним сцена, за ней весь зал. «Браво! Биц, биц, браво! Молодец, Пашка! Ничего! Желаем! Павел, говори! Че молчишь? Почтим от всех присутствующих! Ура!» – надрывался Васютин. Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику. Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь. «Товарищи, да, я действительно есть коллективный сочинитель, но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног. Я те дам, как дядю, за грудки брать!» Крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч. «Я те почту от всех присутствующих!» На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после безвинной смерти Аннушки недосчитались 7 казенных стульев. Павел Мохов от превратного удара судьбы и спектакль не удался, и Таню проворонил, долго грустил. Его утешал пьяненький Федотыч. «Ты, племяш, не серчай, что я тебе по шее приурезал», — шамкал он. «А вот ежели такие театеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок». «Ничего, дядя, все наладится. Вот только учения во мне не достает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем».